кончил, ему отвечал пастухов повелитель Филойтий: «Если ты правду сказал, иноземец, иди, да исполнит слово твое, то и я, ты увидишь, непразден останусь». Тут и Евмей, свинопас благородный, богов призывая, стал их молить, чтобы они возвратили домой Одиссея. Так говорили о многом они, от других в отдалении. Тою порой женихи, согласившись предать Телемаха смерти, сходились. Но в это мгновение слева поднялся быстрый орел, и в когтях у него трепетала голубка. Знаменем в страх приведенный сказал Амфином благородный: «Замысел наш умертвить Телемаха, друзья, по желанию нам не удастся исполнить. Подумаем лучше о пире». Так он сказал. Подтвердили его предложение другие. Все они вместе пошли, и когда в Одиссею вступили дом, положивши на гладкие кресла и стулья одежды, начали крупных баранов, откормленных коз и огромных жирных свиней убивать, и корову зарезали также. Были жарены прежде одни потроха, и в кратеры влито с водою вино. Свинопас двоеручные кубки подал, потом и в прекрасных корзинах коровник Филойтий хлеба разнес, а Меланфий вином благовонным наполнил кубки, и подняли руки они к приготовленной пище. Но Одиссею с намерением хитрым в уме на пороге двери широкой велел Телемах поместиться. Подвинув к ней небольшую простую скамейку и низенький столик, часть потрохов он принес, золотой благовонным наполнил кубок вином, и его, подавая, сказал Одиссею: «Здесь ты сиди и вином утешайся с моими гостями, новых обид не страшася. Рукам женихов я не дам уж воли, мой дом не гостиница, где произвольно пирует всякая сволочь, а дом Одиссеев — царево жилище. Вы, женихи, воздержите язык свой от слов непристойных, так же и воли рукам не давайте, иль будет здесь ссора». Так он сказал. Женихи, закусивши с досадою губы, смелым его пораженные словом ему удивлялись.